Андрей Шманкевич. Синяя коробка. Все воскресное утро Коля провозился над своим самодельным сундучком. Он что-то там сверлил, стругал, приколачивал. Вечером показал сундучок отцу и сказал: «Папа, открой-ка крышку». Отец попробовал, но у него ничего не получилось. Крышка не открывалась. «Ты что, гвоздями ее приколотил?» — спросил он. «Нет», — засмеялся Коля. «Это я пристроил такой секретный замок. Его никто не откроет». «А зачем он тебе понадобился?» — удивился папа. «Что ты собираешься запирать на секретные замки? А главное, от кого?» На это Коля ответил, поглядывая на младшую сестренку Таню. «Есть у меня что запирать. И есть от кого». Таня обиделась. «Неправда!» — закричала она. «Я никогда у тебя ничего без спросу не беру. Зачем ты на меня наговариваешь?» Но на другой же день, как только Коля ушел в школу, папа на работу, а мама в магазин, Таня достала из-под кровати Колин сундучок и принялась его осматривать со всех сторон. Никакого замка на сундучке не было видно, ни внутреннего, ни висячего, а крышка не открывалась. Чем дольше возилась Таня, отыскивая замок, тем сильнее разгоралось ее любопытство. «Что он от меня там спрятал?» — ворчала она. «Колька наш такой, что даром не будет секретные замки придумывать». И вдруг, совершенно случайно, Таня нажала пальцем на шляпку гвоздя. Шляпка торчала сбоку на крышке. В сундучке что-то легонько щелкнуло, и крышка приподнялась. Сверху в сундучке лежали тетрадка, книжка, переводные картинки. Потом Тане попалась сломанная рогатка, кусок синего мела, 4 стрелянные гильзы от винтовочных патронов и еще разные Колины сокровища. «О-о-о!» — протянула Таня. «Нашел, что запирать на секретные замки. Так все лежало, я не трогала, а теперь он придумал запирать. Нужны мне его гильзы». Но вдруг, на самом дне сундучка, она отыскала синюю коробку, перевязанную крест-накрест ленточкой. На коробке был нарисован вход в метро. Над входом горела большая красная буква «М». «Конфеты», — прошептала Таня. «Как же Кольке не стыдно! Запер от меня конфеты! Да ведь их всегда маленьким отдают!» Таня долго вертела коробку в руках, пока решилась посмотреть, какие же в коробке конфеты. В завертках они лежат или просто так? Она осторожно развязала бантик и открыла коробку. Конфеты лежали в 4 ряда, по 5 штук в каждом ряду, и все были завернуты в серебряные бумажки. Потом Тане захотелось узнать, какие это конфеты — шоколадные или простые. Она осторожненько, чтобы не порвать, развернула серебро. Конфеты были шоколадные, темно-коричневые, с рубчиками. «А с начинкой они или нет?» — подумала Таня и разломила одну конфету. В середине ее оказалась розовая помадка. «Ну, а разве с одной раз пробуешь их, вкусные они или нет?» И только облизав пальцы после третьей конфеты, Таня зажмурилась и сама себе сказала: «Ишь, какие у Кольки конфеты лежат под секретными замками!» Однако она тут же подумала: «Ой, что же это я наделала? Ведь Колька узнает про все и непременно расскажет маме. А мама обязательно скажет папе, а он не купит мне елку и не будет у меня на Новый год ни елки, не именин, а все Колька виноват. Всегда он мне что-нибудь такое подстроит. Это потому, что не любит он меня». На душе у Тани сразу стало горько-горько. Так горько, что она взяла и съела еще одну конфету. Но от этого на душе лучше не стало, и она все продолжала думать, что же ей теперь делать. И придумала. Она взяла из буфета кусок черного хлеба, слепила из него 4 конфеты, завернула в серебряные бумажки и положила в коробку. Поддельные конфеты так были похожи на настоящие, что когда на другой день Таня взяла еще 5 штук, то ей попалась одна хлебная. А через несколько дней, сколько она ни искала, ни одной настоящей конфеты в коробке найти не смогла. «Что же это получается?» — возмущалась она. «В коробке было 20 конфет, а я слепила только 19. Значит, там еще есть одна настоящая». Но последнюю настоящую ей уже не пришлось уничтожить. Колю отпустили на каникулы. Целый день Таня с тревогой посматривала на брата, но он ничего не заметил. Потом папа принес елку. Елку надо было украшать. Надо было звонить гостям по телефону и напоминать им, что елка будет не простая, а именинная, чтобы гости чего доброго про подарки не забыли. За этими хлопотами Таня совсем забыла про Колины конфеты. Гостей на именинную елку собралось много. Все они поздравляли Таню, дарили подарки. Последним дарил Коля. На глазах у всех он достал из-под кровати свой сундучок и, не скрывая больше от Тани секрета, нажал пальцем на гвоздь. Крышка открылась, Коля достал синюю коробку с конфетами и торжественно преподнес сестренке. «Бери», — сказал он, — «это я специально тебе на именины берёг. В детском театре я их на викторине выиграл. Ну и решил для тебя поберечь. Только если можно, дай, Тань, и мне одну. Попробовать охота, какие они». Тут гости все заулыбались, мама погладила Колю по голове, а Таня поёжилась. Дрожащими руками развязала она липкий замусоленный бантик на коробке и открыла ее. Коля, не выбирая, взял одну конфету, развернул серебро и сунул в рот. Таня зажмурилась. «Сейчас он выплюнет конфету, и все откроется», — подумала она. «Ой, Таня!» — сказал Коля. «Да ты только попробуй, какие они! Смотри-ка, с розовой начинкой! Пробуй, пробуй!» Пришлось попробовать. «Вот всегда так получается», — думала Таня, разжёвывая чёрствый и уже горьковатый хлеб. «Одна была настоящая, и так Кольке досталась. А мне всегда не везет». Красные меченосцы. «Я думаю, что нам надо заводить аквариум», — сказал как-то Витя. «Во-первых, это очень красиво, когда в комнате стоит аквариум. Мы таких золотых рыбок разведем, что все ребята ахнут. А еще мы с аквариумом всегда будем знать, стоит ехать на рыбалку или не стоит, будет клев или не будет». «А как ты узнаешь про клев?» — спросил Митя. «Очень просто. Будем пробовать ловить в аквариуме. Если золотые будут клевать, так простые и подавно. Иди, говори маме, чтобы она дала тебе денег, и поедем на птичий рынок. Там торгуют по воскресеньям. У меня уже есть рубль». Пока они протискивались к рыбным рядам, разные торговцы им чуть рукава не пооторвали. Голубятники уговаривали купить пару турманов. Крольчатник совал им под нос толстую крольчиху, выхватив ее за уши из корзинки. Птичник подсовывал золотистую канарейку, которая стоила дороже жар-птицы. Трудно простыми словами описать все причуды подводных мирков, созданных руками аквариумных дел мастеров. А население этих мирков вообще никакими словами рассказать нельзя. Волшебство, творение искусства. Люди вывели такие фантастические породы рыб с таким оперением и такой раскраской, что сама матушка природа застывала перед ними в изумлении. Но очень скоро выяснилось, что волшебство это стоит сказочных денег. У ребят хватило их только на те 4 стекла, примазанных цементом к металлическому остову, которые отгораживают подводное царство от внешнего мира. На золотых рыбок они наскребли по карманам немного мелочи, и седобородый чародей-торговец согласился продать им одну пару красных меченосцев. Рыбок величиной с полмизинца, включая и мечевидный хвост самца. В порядке премии к аквариуму он отпустил бесплатно пригоршню речного песка, стакана 3 слегка подогретой воды и чахлую веточку рдеста, представительницу подводной флоры. Когда подводный уют был создан, седобородый чародей изловил в своем аквариуме крохотным марлевым сачком самку меченосца и пересадил ее в аквариум ребят. А когда дошла очередь до самца, случилось целое происшествие. Самец выпрыгнул из сачка, мелькнул в воздухе красной искоркой и упал на снег прямо под ноги Вите. Витя хотел было поднять его руками, но торговец заорал на него: «Не трожь! Нельзя руками!» Он выскочил из-за прилавка, при всем честном народе упал на четвереньки, губами поднял рыбешку и выплюнул ее в аквариум ребят. «Завсегда губами их надо брать», — сказал он, поднимаясь, — «чтобы чешуйки не повредить. Они существа искусственные, нежные, а ты норовил его пятернёй лапнуть». Митя не доверил Вите нести драгоценную ношу. Он сам внес аквариум в переполненный троллейбус. Витя шел впереди и вежливо просил всех расступиться. У самой последней остановки, на Таганке, водитель, чтобы не врезаться в автобус, так резко тормознул, что всех пассажиров швырнуло к передней двери. Сам Митя на ногах удержался, не выронил он и аквариума, но половина воды из него выплеснулась на пол, а вместе с водой вылетела и самочка меченосца. «Стойте! Не трожьте руками!» — закричал Витя, хотя никто даже не заметил этого происшествия. Не раздумывая, Витя упал под ноги пассажирам, вытянул губы трубочкой и громко втянул в себя воздух. «Ну чего же ты? Выплёвывай!» — поторопил его Митя, когда он поднялся, подставляя аквариум. Но Витя стоял перед ним, онемев, глядя на него расширенными глазами. «Да выплёвывай уже!» — крикнул Митя. — Она же задохнется у тебя во рту! — Не могу! — выдавил наконец из себя Витя. — Она, понимаешь, проглотилась? И чтобы Митя убедился в этом, Витя широко открыл рот и даже язык высунул. Действительно, самочки-меченосца во рту у него не было. — Что же теперь будет, Митя? Она ведь живая проглотилась! Она же шевелится в животе! «Я чувствую!» — захныкал Витя. «Что будет, что будет!» — окрысился Митя. «О себе только думаешь!» До самого дома Митя не сказал больше ни слова. Даже когда Витя стал уверять его, что чувствует колики в животе, что может каждую минуту умереть, у Мити не нашлось и слова сочувствия. Аквариум они установили на Митином столе, долили воды, набросали в воду мотылей и сухого корму. Но меченосец даже попробовать ничего не захотел. «Конечно, не будет есть, раз ты его самку проглотил», — проворчал Митя. «Он теперь наверняка пропадет от одиночества». Витя взял марлевый сачок и стал им подталкивать к носу рыбёшки корм. Меченосец, думая, наверное, что его опять собираются ловить, заметался по аквариуму и не успел Витя выхватить сачок, как меченосец вылетел из воды, упал на стол, со стола на пол. «Не трожь!» — закричал Митя. «Я сам!» Но Витя был уже на полу, губы его уже дотянулись до рыбешки, он втянул в себя воздух, как исправный пылесос, и... Самец-меченосец последовал за своей подругой. Не поднимаясь с четверенек, Витя направился к двери. Он не мог посмотреть Мите в глаза. «Я же не виноват, что они такие скользкие, что они... «Сами в горло проскакивают», — оправдывался он. «Других разведем, каких-нибудь шершавых». «Да разве с тобой можно рыб разводить? С тобой только крокодилов можно разводить», — крикнул Митя. «Крокодила уж ты не проглотишь. Он сам тебя, скорее, проглотит». Умелые руки. Не успел Митя утром одеться и умыться, как раздался телефонный звонок. «Не иначе, как твой дружок с позаранку трезвонит», — сказала мама. «Опять что-нибудь такое придумал, что и на голову не наденешь». «Это ты, Мить?» — послышалось в трубке. «Я». «А это я, Витя». «Мить, у тебя умелые руки?» «Как это, умелые?» — не понял Митя. «Ну, делать ты что-нибудь умеешь? Строгать там или пилить?» «А то ты не знаешь. Немножко умею, а что? Опять что-нибудь придумал и хочешь, чтобы я сделал?» — усмехнулся Митя. «А я теперь и сам все могу делать. И тебя, если захочешь, тоже научу», — кричал Витя в телефонную трубку. «Ну вот, понесло. Ох, и любишь ты хвастать», — перебил дружка Митя. «Я хвастаю. А вот приходи скорее к нам, и я тебе покажу, что я умею делать. Только прихвати с собой свою копилку», — кричал Витя. «Да ты что, за деньги собираешься показывать?» — возмутился Митя. Но оказалось, что деньги нужны были для общего дела — на приобретение инструментов. Всякому понятно, что даже при самых умелых руках без инструментов ничего путного не смастеришь. Витя уже опустошил свою копилку — глиняного бульдога с перевязанной щекой — и добыл из нее рубль 75 копеек в серебре и меди. Встречая Митю, Витя показал ему книгу под названием «Умелые руки». «Это мне один папин знакомый подарил. Я ее почти всю прочел, и теперь что хочешь в два счета могу сделать», — захлебываясь, говорил Витя. «А потом, когда чего-нибудь дома сделаем, мы в школе организуем кружок «Умелые руки». Я буду старостой, а ты будешь инструменты выдавать». «Там видно будет», — пробасил Митя и стал с помощью столового ножа добывать из своего козла-копилки гривенники, двугривенные, пятиалтынные. Он был бережливее Вити, у него только двугривенных набралось больше, чем на 2 рубля. Всего первозачинатели кружка «Умелые руки» собрали 3 рубля 95 копеек и помчались в магазин, в котором продаются всевозможные инструменты. Разных инструментов в магазине было полным-полно. Рубанки и ножовки, стамески и плоскогубцы, кисти и молотки, топоры и клещи. Инструменты лежали под стеклом на витрине, грудились на полках, висели по стенам на специальных щитах. У ребят глаза разбежались. Может быть, поэтому они и купили, что поближе лежало. Коловорот с набором сверл. «Рубанок надо было купить», — ворчал потом Митя, подходя к дому. «Рубанком строгать можно. А что будем коловоротом делать?» «Как что? Дырки будем делать», — не унывал Витя. «Дырки, знаешь, тоже интересно делать. Давай вот попробуем просверлить одно в нашем заборе». «Зачем?» — удивился Митя. «Во двор будем через нее смотреть». «Во двор можно и через ворота смотреть», — проворчал Митя. Но ему и самому не терпелось попробовать коловорот, и он принялся распаковывать покупку. «Чур, я первый буду сверлить!» — крикнул будущий староста кружка «Умелые руки». «Ладно», — согласился Митя и протянул Вите сначала коловорот, а потом сверло. «Вставляй вот и сверли. Только скорее, мне тоже хочется». Но вставить сверло в патрон оказалось не так-то просто. Сверло почему-то не хотело вставляться. «Куда же ты смотрел, когда покупали?» — набросился на Митю Витя. «Тут же совсем никакого отверстия нет. Куда же тут вставлять-то сверло?» «А сам-то куда смотрел?» — надулся Митя. «Я вовсе рубанок хотел купить, а ты коловорот выбрал. Теперь куда хочешь, туда и вставляй». Но все же Митя взял коловорот в руки и стал его изучать со всех сторон. Не прошло и минуты, как он понял, в чем секрет. «Эх ты, мастер-ломастер!» — засмеялся он. «Смотри вот, повертишь патрон в эту сторону, и вот тебе гнездо раскрылось. Вставляй сверло. Так, а теперь верти в другую сторону. Ну, держится. А ты такой чепухи понять не мог». «Подумаешь», — протянул Витя, — «я бы и сам догадался. Так ты же скорее давай из рук вырывать, вертеть. Зато я дырку сейчас как огнем прожгу. Смотри». Витя приставил сверло к доске забора, уперся грудью в головку инструмента и начал вертеть. Но сверло только скользило по доске и никакой дыры прожигать не желало. «Ну вот! Опять не посмотрели и накупили тупых сверл!» — сказал Витя. «При чем тут сверла? Сам ты тупой! Ты же в другую сторону крутишь!» — опять засмеялся Митя. «Дай-ка я просверлю сначала». В руках у Мити коловорот сделал свое дело. Сверло с мягким хрустом вошло в доску и через минуту вышло с другой стороны. Дыра получилась круглая, аккуратная. Витя хотел сразу же заглянуть в нее, но она была так высоко, что он и на цыпочках не достал. Тогда он схватил коловорот, примерился по своему росту и стал вертеть. Коловорот и в его руках сделал свое дело, и у него дыра получилась круглая и аккуратная. Глянули они каждый в свою дырку, да так и замерли от восторга. Собственный двор показался им сказочно красивым. «Как в кино», — прошептал Витя. «Ага», — согласился Митя. «А ты не верил, что дырки делать интересно? Ты мне всегда верь, я знаю, что надо делать. А рубанкам что бы мы делали? Им дырку не просверлишь». Расхвастался Витя, точно он сотворил не весь что. «Я сейчас возьму и просверлю себе рядом еще одну и буду смотреть, как в бинокль». «А я что? Я тоже еще просверлю», — сказал Митя. Смотреть через две дыры на то, что делается во дворе, было еще интереснее. Беда была только в том, что во дворе в это время ничего не делалось. Прямо обидно было. Но всегда что-нибудь да увидишь. Или грузовик уголь привезет, или точильщик ходит под окнами и кричит: «Точить ножи-ножницы!» Или еще там что. А у нас двор как вымер. Даже никого из малышей не видно было. «Хоть бы кто ведро на помойку вынес!» — вздохнул Витя. «Да», — согласился Митя. «Или хоть бы какая-нибудь собака за кошкой погналась. И то интересно было бы». Тут Витя пришла в голову идея. «Знаешь что? Я буду смотреть, а ты беги во двор и чего-нибудь там делай. Ну, попляши там или на руках походи. А я потом тебе расскажу, интересно было или нет». «Ишь, придумал», — обиделся Митя. «Что я тебе клоун, чтобы на руках ходить? Сам пойди и ходи, а я буду смотреть». «Нет, ты иди, потому что я первый так придумал», — настаивал Витя. «А то я и придумывай, я же и на руках ходи. Хитрый какой!» Тут они непременно должны были поссориться, но этому помешал Сережка из седьмой квартиры. Ребята с ним почти никогда не водились, потому что это был самый отчаянный ябедник во всей школе. «Вы чего тут делаете?» — спросил он. В другое время Митя и Витя, может быть, и не ответили бы ему, но сейчас они оба стали наперебой доказывать, да так, чтобы Сережа их рассудил. Кому из них следует смотреть в дырки, а кому ходить во дворе на руках? Но хитрый ябедник Сережка больше заинтересовался самими дырками, чем спором. «А ну-ка, дайте-ка я сначала сам в дырке гляну», — сказал он и хотел уже посмотреть. Но Витя немедленно схватил его за штаны и оттащил от забора. «Ты чего к чужим дыркам тянешься? Свои надо иметь. Пришел на готовенькое». «А тебе что, жалко показать?» — огрызнулся Сережка. «Ну и не показывай, очень надо. Пойду вот и скажу дяде Николаю, что вы забор портите!» Митя хотел было крикнуть: «Иди, ябеда, говори!» Но, вспомнив, что дядя Николай дворник, и что за дырки в заборе в самом деле может влететь, примирительно сказал: «Ладно, мы тебе тоже просверлим дырку, только ты сначала сходи во двор и там немножко чего-нибудь поделай. Попредставляй, как в кино или как в цирке». Сережка взвесил предложение и сказал: «Кабы две дырки, тогда бы я...» «Хорошо, просверлим две. Беги во двор», — немедленно согласился Витя. Но Сережка побежал не сразу. Он выставил одно условие: «Одну дырку я сам проверчу». «Там видно будет», — сказал Митя. «Иди, пока мы согласны, а то других найдем». Больше Сережка условий ставить не стал и побежал представлять. Он старался вовсю. И руками он мотал, и гримасы строил. Показывал, как ходят пьяные, и еще что-то. Зрители, Митя с Витей, хохотали до упаду. «Ты на четвереньках побегай!» — кричал Митя. «На руках походи!» — визжал от восторга Витя. Сережка старался вовсю. Он честно старался, зарабатывая две дырки в заборе, одну из которых он думал провертеть сам. Если раньше во дворе было пусто, то теперь и грузовик приехал, и тетенька ведро вынесла на помойку, малыши высыпали из всех дверей. Все останавливались и с недоумением смотрели на Сережку. Что это с парнем делается? Чего это он один посреди двора на четвереньках ползает? Все смотрели на Сережку, а он так вошел в роль, что уже ничего не замечал. Тут кто-то сбегал за Сережкиной матерью, и она, бросив на кухне все печёное и варёное, выбежала во двор. «Серёженька, мальчик мой, что с тобою?» — крикнула она. «Тебя что, бешеная собака укусила?» Сережка сразу очнулся, посмотрел кругом, увидел, что все на него смотрят, и бросился со двора. Мать кинулась за ней малыши. «Бежим!» — крикнул Витя. Но тут кто-то крепко схватил его за руку. Витя так и обмер с перепугу. Перед ним стоял дворник дядя Николай. Другой рукой он крепко держал Митю. «Граждане, что же это такое? Весь забор издырявили!» — сказал он страшным басом, хотя еще никаких граждан не было, они еще бежали по двору вслед за Сережкой. «Пустите!» — пропищал Витя. «Мы больше не будем!» — прошептал Митя. «Нет уж, знаю я вашего брата», — сказал дядя Николай. «Идемте к родителям». Он провел ребят мимо застывших зрителей, так что Витя с Митей так и не узнали, чем кончилось представление, и поймала ли Сережкина мать своего ненормального Сережку, или он сбежал от стыда за 3-9 кварталов. У Вити никого дома не было, и дядя Николай отпустил его, предварительно высказавшись в том смысле, что умный человек и с метлой, к примеру, может пользу приносить, а другой и с машиной только вред принесет. Вечером дядя Николай обещал еще заглянуть. Митина мама, выслушав дядю Николая, немедленно усадила Митю за уроки до прихода с работы отца. Примерно через час Витя позвонил Мите. «Митя, ты чего делаешь?» «Уроки!» — уныло ответил Митя. «А ты что?» «А я работаю». «Работаешь? А что ты делаешь?» «Дырки в стульях. Мы купили новые стулья, но они все без дырок. Вот я их и переделываю». «А зачем в стульях нужны дырки?» — удивился Митя. «Не знаю. Но ведь бывают же стулья с дырками. Вон у нас на кухне такой стоит. Я делаю посередине одну большую дырку, а по краям маленькие. Очень красиво получается. Три стула я уже переделал, остается еще 4. Потом буду вертеть дырки в дверях». «А в дверях зачем?» — еще больше удивился Митя. «Для вентиляции, как в ванной. У нас, знаешь, без таких дырочек очень душно бывает. Чего ты хихикаешь в трубку?» «Да потому что подумал, что тебе за стулья твоя мама скажет», — засмеялся Митя. «Скажет, что я молодец, что у меня умелые руки. Ну, мне некогда с тобой лясы точить, мне работать надо», — сказал Витя усталым голосом и повесил трубку. Он больше не звонил до самого вечера. Митя не выдержал и сам позвонил. К телефону подошла Витина мама. «Позовите, пожалуйста, Витю», — попросил Митя. «Он не может подойти», — сердито сказала Витина мама. «А он что, работает?» «Нет, уже не работает. Он стоит, уткнувшись носом в угол, и думает, чтобы ему еще в доме испортить, кроме стульев, дверей и моих туфель». «Он и в туфлях дырки вертел», — ахнул Митя. «Да, он сделал из них красивые босоножки и уверяет, что они мне будут очень идти. Из отцовских ботинок он успел пока сделать только левую сандалету, правую они будут делать вместе. Ну, тебе все понятно?» «Все», — тихо сказал Митя, вспомнив, что и ему предстоит разговор с отцом. «Ну, если понятно, то вешай трубку. Тут зачем-то пришел дядя Николай. Может быть, вы и у него что-нибудь переделали своими умелыми руками?» Митя ничего не ответил и торопливо повесил трубку. Андрей Шманкевич. Рассказы. Читал Олег Булдаков.